Глава сороковая. «Ро, наконец-то!» Со всхлипом выдохнула Илэш, стоило бронзовому открыть глаза, и провела слегка подрагивающей рукой с прохладной влажной тканью по его разгоряченному потному лбу. «Я чуть с ума тут не сошла, дружище, и как уже себя не казнила!» «За...» Слишком сухое горло подвело ликтора, и он зашелся в кашле. На ладони, что он прижимал ко рту, появились кровавые следы. Красная торопливо поднесла ему бутылочку буроватого тоника с трубочкой. Несколько быстрых глотков освежили пострадавшего и вернули ему способность говорить. «За что ты себя казнила?» Он нахмурился, чувствуя, как болит кожа на лбу. Она вообще везде болела, и не только кожа. Пищевод, желудок, почти все от гортани до желудка казалось сваренным вкрутую или прижженным кислотой. «Какая чертовщина со мной произошла!» «Будто запекли живьем и одновременно через дробилку пропустили». «Что ты помнишь?» – спросила Илэш, еще раз протерев ему лоб, но теперь Крор отдернул голову. Последнее время опека старой подруги переходила некоторые рамки, становясь почти навязчивой. Словно он и не взрослый мужчина, а ее младший брат или какой-то не отвечающий за свои действия ребенок. «Одаривание, ночевка, перелет, заплыв». Перечислил крылатый, и вот тут его разум забуксовал, демонстрируя картинку сплошного красного марева, за которым метались смутные тени и слышались неразборчивые голоса. Грубый, буквально вибрирующий от крайней ярости мужской и женский, в котором сквозили защитные, но не испуганные или сломленные ноты. Сразу же мозг снова нагрелся, доходя до точки кипения, больное горло задрожало в непроизвольном рыке и накрыла дикой головной болью. «Что я сделал?» Сдавив свои виски, простонал ликтор. «Не ты, Ро, не ты! Это дрянь, лазутчица Войд! Довела тебя!» Илэш старалась говорить быстро, но не громко, чтобы не добавить ему страданий, и опять потянулась обтереть резко выступивший пот. И от этого мужчина вышел из себя, оттолкнув ее руку. «Прекрати, Илэш!» «Хватит возиться со мной, будто я немощный, и объясни все толком». Зарычал он, рванулся подняться и резко согнулся, застигнутый очередным приливом боли. «В какой момент было окончательно установлено, что Летти – Войд, лазутчица? Когда появились точные данные или неопровержимые доказательства? Ро, да уймись ты и полежи спокойно». Вот теперь Красная заговорила с ним в обычной, а не почти сюсюкающей манере и даже с намеком на раздражение. «Еще ночью мы не были уверены, что выживешь, а ты уже скачешь. А насчет данных? Она пыталась спровоцировать у тебя небывалый приступ ревности, видимо, подталкивая к заявлению долговременных прав. Но перестаралась, что едва не привело к твоему самовоспламенению. А поняв это, испугалась и, защищаясь, практически убила тебя». «Отравила. Если бы Верховный не предвидел возможность такого развития событий и не подстраховал нас, то быть тебе покойником, Ро. Только благодаря быстрым действиям команды прикрытия и самого Верховного не только удалось откачать тебя, но и не упустить эту дрянь Войд». Крор напрягал память, стремясь воспроизвести в ней только что услышанное, но ничего не выходило. Все по-прежнему покрывала сплошная багровая пелена, но почему-то крылатому чудилось за ней не совсем то, о чем говорила сейчас Илэш. Или совсем не то, но прорваться к истине он был пока бессилен. «Дрянь Войд?» – пробормотал он, откидываясь обратно на подушку. «Она вроде прежде нравилась тебе. Я считала ее привлекательной». Скривила губы Красная и отвела глаза. «И подходящий для тебя в качестве сексуального объекта. Но теперь-то я знаю, что и ты, и я, и многие другие просто попали под ее наведенные чары соблазнения. Было в ней нечто, взывающее к инстинктам, к темному животному, Ро. Разве не так? Что-то нашептывало, что с ней секс – это даже не приключение, а почти поединок, от которого кровь прям кипит и находит выход похоть в чистейшем виде. Как обещание всего и в полную силу, без игр и сдерживания. Вожделение как акт агрессии. Сражение, но не близость и нежность. уставившись в потолок, прошептал Бронзовый. «Я думал, что такое только у меня к ней». «Нет, Ро, нет. Тебя лишь сильнее всех зацепило. Заар и Релейф отступили, заметив силу твоего интереса. Но на опросе у Верховного сознались во внезапно возникшем влечении. Каждый раз, встречаясь с ней взглядом, я начинала ловить себя на том, что она словно выманивает во мне зверя, жаждущего либо доминировать над ней, либо схватиться в драке и подчинить. А кадеты? Это была магия, и мы, как лохи, в ней запутались. Если бы Верховный не получил вовремя информацию от одного из пленных зараженных земель, и все не раскрылось так быстро, то к концу курса обучения мы все стали бы ее марионетками, скорее всего. Все мое желание – морок? Да, Ро. И я еще, идиотка, тебя сама к ней подталкивала. Решила, что немного секса и расслабления тебе совсем не повредит. А ведь уже тогда замечала, что как-то чрезмерно ты реагируешь. Но думала, что это от воздер... Илэш, остановись! Гаркнул Крор, ощущая, как на него накатывает приступ тошноты, и от ее голоса, и от стыда и унижения, приносимого ее словами. А еще опять начинает вскипать и разогреваться внутри от злости на собственную близорукость и противное, недостойное ликтора и мужчины обиды, что все пережитое в отношении проклятой Летисии было обманом ее шпионскими играми. «Спроси себя, Ро, разве сейчас, когда ты изолирован от влияния Войд, не ощущаешь заметное облегчение и успокоение? Похоже, всегда чуткая и неплохо его понимающая подруга в упор не замечала, как крючит Бронзового от этого разговора. Даже больше, чем от физической боли и жжения внутри. И нет, нисколько легче ему не стало, только хуже». Желание увидеть Летисию немедленно и потребовать ответов. За что, черт возьми? За то, что лгала и манипулировала его потребностями? Или за то, что вообще сама спровоцировала их возникновение? Но если Верховный прав, и она действительно лазутчик, то не смешон ли он кажется в ее глазах с этим своим праведным гневом и осуждением? Он солдат, и очутись на ее месте однажды. Разве не стал бы без всяких угрызений совести пользоваться всеми доступными средствами для победы над врагом? Так значит, теперь ему нужно примириться с мыслью, что Войд — враг? Очевидно, так. Но его нутро как жгучим перцем посыпало от этой мысли. Да, он позволял себе считать ее неким не слишком достойным интенсивного внимания с его стороны объектом, но таким, у которого есть шанс на изменение, личностную эволюцию, что привела бы к сближению их жизненных позиций и хотя бы намеку на общее будущее. Реально это было или никогда так и не случилось бы, но все же с существованием подобной перспективы он вроде как смирился, и даже определенные шаги в этом направлении не виделись ему чем-то отталкивающим и недостойным его принципов. Но Войд в качестве однозначного врага перечеркивала все. И его оправдание собственного влечения к ней, и любые доводы, что он приводил себе, помогая ей. Он придурок и пошел на поводу у противника. Отступал от принципов и правил, чтобы протянуть руку вероломному созданию, просто использующему его. Но нет, верить в такое его разум отказывался. Если все так, как считает Верховный, и теперь все остальные, то откуда в сознании такой мощный протест, яростное желание отринуть все доводы и снова встать на защиту Войд? Она ни в коем случае не идеальная. Создание с темной душой, полной багрового огня, сдерживаемой злости на весь мир. Но подлостью и коварством от нее не разило. Наоборот, ее то и дело прорывало на спонтанное проявление свирепости и дикого нрава. Какой из такой шпион? Хотя странная для ее довольно юного возраста проницательность поражала его с самого начала. Так неужели все правы, а он идиот, и все ее поведение фальшивка? Но как быть с историей детства? Тоже подделка? Или та Войд была настоящей психопаткой? очень удобной основой для личины вражеской разведчицы. Поэтому воздействие карцера ничуть не тронуло ее. Но отчего случился срыв в ту последнюю ночь? А был ли это срыв? Или лихо просчитанная манипуляция, заставившая его перейти черту и начать путь компромиссов с совестью? Но почему так не хочется в это верить? «Ро, ты меня слушаешь?» — повысила голос Илэш, которая и правда что-то все это время говорила. «Не совсем», — честно признался Ликтор, лишь вскользь отмечая непривычную нервозность Красной и высоковатые нотки в ее голосе. «Я сказала, что после долгой беседы с Верховным поняла, что мы все, твои друзья, твоя Тессора, вели себя легкомысленно и эгоистично. А я больше всех», — как-то неприятно зачастила женщина. «Поставила свое сластолюбие и желание иметь свободу выбора и дурацкий поиск лучшего над долгом, что для нас превыше всего». «Какого черта это значит, Илэш?» — спросил Крор, раздосадованный ее вмешательством, в ход его размышлений, и снова сел, пережидая спазмы и головокружение. «Мне нужно увидеть Войд». «Ро, да сосредоточься же ты! Я тут пытаюсь донести до тебя, что была абсолютно неправа, отказавшись от перспективы нашего совместного будущего. Ты с самого начала знал, как поступить правильнее. А я ошибалась, увлекшись ложными потаканиями своей чувственности. Верховный прав в том, что будь мы крепкой парой, истинными друзьями, партнерами и сослуживцами, то ты так легко не поддался бы влиянию Войд. И я бы не заблуждалась на ее счет и не подталкивала тебя к сближению. Слушай, Илэш, я сейчас реально не способен понять, к чему ты все это ведешь. Да и неважно. Мне необходимо поговорить с Летисией. Я должен получить свои ответы и рассмотреть самостоятельно в ней то, в чем ее обвиняют. Я тебе говорю о том, что нам следует подумать о создании семьи. Как ты всегда и хотел. А ты рвешься к Войд. Красная гневно уставилась ему в лицо, но Бронзовому сейчас было плевать. И даже на то, что за завесой гнева в ее глазах таилось нечто очень напоминающее страх. Ощущение утекающего безвозвратно времени неожиданно накрыло его, буквально толкая в спину, и, медленно поднявшись, он поплелся к двери. «Да что же ты творишь, ненормальный?» Женщина вцепилась в его локоть и потянула обратно, взбешенно шипя. «Но куда тебя несет? Ты точно еще не в себе. Не слышишь и не понимаешь меня. Неужели она повредила твой разум глубже, чем мы предположили?» Бороться с Илэш у него еще не было достаточно сил, и ей почти удалось дотянуть его обратно к постели, когда снаружи донесся вой тревожной сирены. Ликторы недоуменно переглянулись, и Красная стремительно вылетела в коридор, где раздался топот тяжелых ботинок, оставив дверь открытой. «Что происходит?» — крикнула она кому-то. «Мятеж! Эти проклятые криминальные отбросы!» «Взбунтовались и умудрились угнать воздушный транспорт!»